обмотанными тряпками, чтобы избежать слишком сильного трения. На упряжь и на тряпки для его рук пошла запасная пара нижнего белья Инги. У других запасной одежды не было вовсе. Она и платками своими поделилась, всем дала по одному. Коляску тащили в основном Жерар, Ванда и 35-ик. Тройке было поначалу нелегко, но потом, когда они взяли разгон, бежать стало легче. Нижние ярусы башни были не слишком крутыми, и они мчались почти со скоростью велорикши. Но вот впереди показалась спина человека, ковылявшего на костылях, последнего из предыдущей пятерки. Услышав шум бегущих, он оглянулся, с удивлением поглядел на странную повозку, проводил ее глазами и поковылял дальше. «Один!» — сказала Инга. Пока что ее частью общего дела было считать тех, кого не обогнали. Как ни странно, минуя ярусы, тройка не теряла скорости, хотя дорога становилась круче. Напротив, они вошли в ритм и бежали теперь ровно, только Жерар делал шаги длиннее и реже, чем Ванды 35-ка. Они обогнали еще несколько паломников. 4, 6, 7 и 8, — считал Инга. — Ланселот, их еще так много впереди. Мы не сумеем обойти всех. Считай, милая, считай. Все идет хорошо. Ланселот старался не глядеть в лица тех, кого не оставляли позади, на вымощенной бетонными плитами дороги. Не он устроил эти гонки. Он и его пятерка такие же жертвы чужой игры, как и те, кого они обгоняли. Они обгоняли одного за другим тех, кто бежал, шел и тем более брел по трассе впереди них. Правда, большинство из них были в куртках разных цветов и пока не особенно торопились, берегли силы. И вот уже впереди осталось 6 игроков, и, судя по всему, это были те, кто шел быстрым шагом или бежал, торопясь к первому фиолетовому финишу, настоящие соперники Инги. И тут вдруг начала уставать Ванда. Она спотыкалась и покачивалась на ходу. — Жерар, Ванда устает! — крикнул Ланселот. — Я ничего, я еще могу! — задыхаясь, крикнула Ванда, но Ланселот скомандовал остановиться. Жерар взял у нее из стиснутых рук петлю и поправил упряжку так, чтобы нагрузка распределялась поровну между ним и 35-ком. — Ванда, иди спокойно и постарайся отдохнуть на ходу, — сказал Жерар девушке. — Мы вернемся за тобой. Ванда осталась стоять на дороге, прижимая обе руки к судорожно вздымавшейся плоской груди. — Желаю вам удачи, — с трудом проговорила она. — Бегите дальше и не вздумайте за мной возвращаться. — Это ты не вздумай останавливаться, — сердито сказал Жерар. — Чем дальше ты сумеешь пройти вперед, тем меньше мы потеряем времени, когда вернемся за тобой. А мы вернемся. Ты поняла меня? Смотри, не подведи нас. — Да, я поняла, — ответила Ванда. — Я буду идти, сколько хватит сил. На 12-м ярусе они обогнали всего одного паломника, шедшего мерным спортивным шагом. Впереди оставалось только 5. Вдруг Инга завозилась на его коленях, завздыхала, а потом обернулась к нему и жалобно сказала. — Ланселот, я больше не могу, надо остановиться. — Что случилось, Инга? Что с тобой? — Скажи Жерару и 35-ку, чтобы остановились. Я терпела, терпела сколько могла. — Ты можешь сказать толком, что случилось? — Я очень хочу писать, — наконец выговорила она и громко заплакала. — Господи, девочка, так зачем дело встало? — Эй, Жерар, придется остановиться. Наша Инге приспичила в туалет, только не останавливайтесь сразу, чтобы не сорвать дыхание. Жерар и 35-ник замедлили шаг, затем остановились. На балконах притихли, с интересом глядя на них. — Встань, Инга, зайди за коляску и спокойно делай свое дело. Чем больше воды из тебя выйдет, тем легче нам будет вести тебя. Так что давай, действуй основательно, не спеша, — инструктировал Ингу Жерар. — А мы, 35-ник, давай заслоним ее от этих идиотов. Сначала зрители не понимали, что происходит на дороге. Они только улюлюкали в адрес Инги, когда она встала с колен Ланселота и показалась во всей своей красе. Но когда она присела за коляской, и вниз по дороге потек ручеек, восторгу зрителей не было предела. Наконец Инга облегчилась. Дрожащая и смущенная, она снова подошла к коляске под истерический хохот трибун. «Ланселот, может быть, я теперь немного пройду своими ногами?» — предложила она.